Для того, чтобы стать сильнее, Морт ничего не успела сделать, как слово взяла Мисла. Ты нужен нам для того, чтобы мы смогли стать сильнее. Это все, что я скажу тебе. Вот как, прекратив обращать всякое внимание на Морт Мал, Хеда обернулся в сторону розоволосой ведьмы. Интересно, каким же образом вы бы стали сильнее благодаря мне? С какой стати я должен помогать вам? Понял. Печати внутри Маджа. Она же ваша подопытная краса. Да, неплохо. Но этого мало, а потому, я спрошу еще раз. Имя вашего бога, где я могу его найти? В ответ же он получил нахальное выражение лица Мислы, в чьих глазах плескалось явное превосходство. Но, в отличие от своей подруги, Морт Мал обладала более развитой интуицией. Макта, заткнись, немедленно замолчи. Как и ожидалось, ее крик, наполненный смесью из страха за подругу и гнева на ее глупость, был полностью проигнорирован Макта, стоящего к ней спиной. Мисла было дернулась головой в сторону госпожи, но была грубо одернута обратно, не обращая на нее внимания Макта. Хеда ласково придерживал ее лицо за подбородок. «Говори, иначе, я начну спрашивать по-другому». Проглотив ком, вставший в горле, ведьма испытывала практически первобытный ужас, но все равно уперто увела взгляд в сторону. «Так тому и быть, не тронь ее!» — крик Морт Мал, как и прежде, был вновь проигнорирован. В то же время, Макота демонстративно поднес полураскрытую ладонь к лицу Мислы и продемонстрировал во всей красе, как может выглядеть магия молнии у того, кто обладает более чем достаточным уровнем могущества. Словно бы чудесным образом, гигантские, энергетические протуберанцы полностью игнорировали наличие двух ведьм, но зато окружающее пространство в полной мере ощутило не себе гнев стихии. Ландшафт полностью изменился до абсолютной неузнаваемости, в итоге, превратившись в медленно остывающую массу расплавленного камня. «Говори, Мисла Мактай, тогда, тебе не грозит участь бытия кучкой праха под моими ногами. Не слушай его, Макта, не слушай его». Итак, ответ был ожидаем. Она вновь отвернулась. «Ладно, хорошо, хотя знаешь, пожалуй, стоит испробовать что-то новое, не так ли? Даже если по окончанию пыток ты сойдешь с ума или и вовсе погибнешь, твой дух все равно можно было бы допросить, не дав при этом сбежать душе к твоему изголодавшемуся богу. Вот только, есть одна загвоздка. Вначале, душа может начать терять именно важную информацию, оставив всякий хлам на потом. Так не пойдет». Юноша демонстративно отряхнул руки от оставшейся на них копоти из-за электрических разрядов. «Этот метод я узнал совсем недавно. Честно говоря, не думал, что я могу узнать что-то то новое, да еще и от демонов. Итак, рука, ранее извергавшая каскады молний, начала тянуться к мелко дрожащей розоволосой ведьме, пока наконец не легла ей на левое плече, тем самым моментально заставив девушку замереть на месте. Она приготовилась к доселению ощущаемой боли, но с удивлением почувствовала легкую щекотку. С некоторым недоверием ведьма открыла глаза и взглянула на равнодушное выражение лица Хеда, что смотрел на нее без особого интереса. Че-что, единственное, что до сих пор продолжала ощущать Мисла, было все то же едва ощутимое чувство щекотки по всему телу. Чувство было едва уловимым, можно даже сказать, что практически неосязаемым, и воспринималось телом не более чем легкие дуновения ветра. «Вернусь к тебе позже». Она даже не пыталась что-либо возразить. Вместо этого, девушка наконец решила проявить благоразумие и хранить молчание. «Итак, Морт Мал, да?» Отойдя от опасливо молчавшей Мислы, Хеда вновь вернул свое внимание напуганный Мал. «По неизвестной для меня причине, ты почему-то упорно отказываешься говорить мне имя твоего бога. Что хуже всего, он не мог проникнуть в ее голову, не превратив при этом в овощ, пускающий слюни. С другой стороны, что это за бог, который не хранит свои тайны? Видимо, ему попался служитель предусмотрительного паразита, из-за этого на разуме ведьмы стоит довольно неплохая защита сознания. Даже обошелся с вами как можно мягче и заметь, первыми напали именно вы. Что же насчет моего вторжения? То, давай просто назовем это незапланированным визитом. В конце концов, даже я иногда могу захотеть сделать кому-то неожиданный сюрприз. Но вернемся к нашему разговору. Кафуку Шрайн, студент 5-го курса, Кицуне и мой сосед по комнате. Каким образом он оказался впутан в вашу задумку? Я не поверю в то, что он сам прибежал к вам с просьбой о помощи. Он слишком глуп для подобного. Кувкумаджа, ведьма с неплохим потенциалом в теоретических дисциплинах, По вашим словам, вы порылись у нее в голове, из-за чего она превратилась в образованную нимфоманку. Немного ли вы на себя берете? Ведь, как ты можешь видеть, Макота демонстративно осмотрел разрушенную площадь. Твой бог не сможет вечно тебя защищать. Боги коварны, они могут бросить последователя в любой. Аха, сладкий стон Мислы неожиданно ворвался в нить его разговора, тем самым прервав небольшую речь подростка. Момент. О, она готова. Отойдя от дернувшейся ведьмы, что с беспокойством начала смотреть на свою подругу, Макота подошел к тяжело дышащей девушке, по чьему телу стекали едва заметные капельки пота от пережитых ей ощущений. Так быстро, урха-ха-ха, не договорив, девушка в очередной раз издала громогласный стон удовольствия. Ха-ха, урод, что ты сделал со мной, МГНХ. Даже голос прорезался. Любопытно. Юноша ласково провел ладонью по прилипшей к телу черной ткани, чем незамедлительно добавил масла в огонь, из-за чего и без того мощное возбуждение Макты подскочило на пару порядков. «Давай так, я буду делать тебе хорошо, а ты взамен, ну, начнешь говорить, но только после того, как я решу остановиться», договорились. Икха, она сделала несколько дерганых, глубоких вздохов. «Пошел ты», договорились. Залепив рот ведьмы с помощью заплатки из магической энергии, Хеда в очередной раз провел ладонью по животу девушки, но в этот раз его ладонь не остановилась на половине пути, а продолжила свое движение вплоть до лобка, но при этом, не достигнув самого сокровенного, была моментально одернута. Судя по тому, как дернулась Мисла, внутренне она была довольно не против того, чтобы он дошел до конца. Хмыкнув на болезненное выражение лица девушки, за которым она пыталась спрятать свое разочарование, подросток вновь вернул свое внимание телу Макты, но уже двумя руками к явному удовольствию последней. «Думаю, тебе немного жарко, не так ли, Мисла?» Мортмал с ужасом посмотрела на надвигающуюся участь для своей подруги, но была немедля заткнута при помощи такой же заплатки, что и ее слуги. В связи с этим, все, что могла делать Мал, так это бессильно наблюдать за тем, что произойдет дальше. Сама розоволосая ведьма никак не отреагировала на голос своей госпожи всем своим вниманием, полностью сконцентрировавшись на Хеда. На вопрос самого юноши ведьма не реагировала лишь несколько секунд, пока, наконец, неуверенно кивнула. «Да, согласен, здесь несколько жарко». Прямо на глазах возбужденной ведьмы Макота сжег свою рубаку при помощи простого высвобождения маны, но этого было более чем достаточно, чтобы ранее блуждающий взгляд Мислы прикипел исключительно к его телу. «Вот так, давай я помогу тебе». Сказав это, юноша грубо разорвал черную, божественную ткань, словно бы она была не более чем дешевой тряпкой. «Тебя красивое тело, честно». Взглянув на объемную, молочную грудь с задорно торчащими розовыми сосками, Макота начал ласково массировать чувствительный бюст своей пленницы, что более чем понравилось несостоявшейся интриганке. «Честно говоря, я еще никогда не делал ничего подобного самостоятельно, надеюсь, что ты не слишком сильно обидишься, если я сделаю что-то не так, хорошо». Услышав о том, что Хеда будет делать что-то впервые именно с ней, глаза пленницы загорелись несвойственной для нее азартом, так что было вполне естественным, что она сделала плавный, даже несколько покровительственный кивок головы. «Спасибо». После этих слов Макота начал осторожно поглаживать грудь Мислы, тем самым делая ей легкий массаж вплоть до того момента, пока дыхание ведьмы не стало максимально глубоким, и лишь только после этого юноша осторожно взял левый сосок в рот, дабы начать медленно посасывать доставшееся ему лакомство. Ей хватило чуть больше секунды для того, чтобы кончить так, как никогда прежде. Радостное мычание финишировавшей ведьмы было столь громким, что даже грозилось порвать магический кляп, и это не говоря о небольшой лужице, целиком состоящей из любовных соков девушки. «Ха, вижу, тебе нравится, значит, можно продолжать». Прежде чем начать вновь, Макота посмотрел в пылающие похотью глаза Мислы. Поймав взгляд ведьмы, юноша неторопливо потянулся к правому соску, что так неосмотрительно остался без его внимания, и при этом ни на миг не разрывая зрительного контакта с ведьмой. Стоило только кончику языка коснуться чувствительной плоти, как, издав очередной стон наслаждения с нотками мучений, Мисла самостоятельно попыталась двинуться навстречу к подростку, но он словно бы нарочно не обращал никакого внимания на ее потуги, что вгоняло девушку в самую настоящую панику. Ей хотелось большего, здесь и сейчас. «Ну-ну, не стоит, я сам». Сказав это, юноша приступил к тому, что начал изучать языком упругий сосочек ведьмы. От каждого движения его языка, девушка не просто стонала от удовольствия, нет, совсем нет. Она кричала, словно бы с каждым возгласом из-за очередного микрооргазма, Мисла пыталась сказать неизвестным зрителям о том, что ей хорошо так, как никогда было ранее. Она никогда не чувствовала подобного в постели со своей госпожой, даже если бы они провели в кровати целые сутки. Оторвавшись от своеобразного лакомства, Хеда плотно придвинул девушку к себе, дабы заключить в нежные объятия. Сделав это, подросток отключил магические кандалы, и если бы ее не держал экзекутор, то девушка банальным образом упала бы на каменную почву. Держа свою пленницу у себя в руках, Макото немедля отключил ведьме возможность двигаться, из-за чего она превратилась в самую настоящую игрушку, испытывающую удовольствие, но не способную на хоть какой-либо ответ. Дав команду камню, подросток создал неаккуратный, но просторный трон, куда и сел. Усадив себе на колени совершенно неспособную сопротивляться Мислу, юноша посмотрел в жаждущие глаза ведьмы и, издав тихий смешок, наконец убрал кляп с рта розоволосой пленницы, дабы немедленно слиться в жадном поцелуе, на который ведьма могла и отвечала более чем охотно. Да, теперь она имеет возможность пошевелиться, но это и не нужно, благодаря Хеда. Она получала столько удовольствия, что о каких-либо неудобствах просто не оставалось мыслей. И если ранее она могла считать, что лучше уже быть не может, то все ее догадки были разрушены ярким ощущением сладкой вспышки боли, пронзившей ее сознание от ягодиц. Все дело в том, что ранее просто массажировавший притягательную задницу ведьмы, подросток решил испытать ее упругость, начав попросту хлыстать ее ладонью, чем только в очередной раз вызвал внезапный приступ оргазма девушки. Оторвавшись от своей подопечной, Макото взглянул на жадно наблюдающую за ними Мортмал. Единственное, что могло помочь ему хоть как-то унять жажду близости, так это жалкая попытка самоудовлетвориться с помощью бедер, но даже так, глядя на нее, становилось понятно, что эти действия лишь разжигают пламя похоти внутри Морт. Глядя на это, Хеда демонстративно разорвал остатки черной ткани, висевших на бедрах Мислы, и чуть повернувшись в сторону смотревшей на них девушки, юноша показательно раздвинул ягодицы постанывающей ведьмы, дабы Мортмал могла в полной мере разглядеть, сколь много соков источает возбужденная киска Мислы, а также сколь жадно сжимается и разжимается колечко ее ануса. Поняв, что хозяйка Макты более чем насладилась зрелищем, подросток аккуратно смог стянуть с себя форменные штаны и наконец освободить колом стоящий член на волю. «Вот, посмотри», Макота помог голове ведьмы наклониться в сторону его возбужденного органа. «Совсем скоро он окажется в тебе. Я же знаю, что у тебя тоже есть те же самые печати, что и у Маджа. Ну что, посмотрим, что из этого выйдет». Мисла попыталась что-то пролепетать в ответ, но банально опасалась прервать столь желанный для нее момент. Ее сердцебиение ускорилось столь сильно, что звук ее сердца отдавался прямо у нее в ушах. Ведь скоро, совсем скоро, Макото поможет унять ей это ужасное чувство пустоты внутри. Как только кончик головки его члена оказался у самого входа в истекающую пещерку ведьмы, прежде чем пробовать войти в нее, Макото немедля захватил уста Мислы в плен сочного поцелуя, где их языки наконец сплелись в неравной борьбе. Поняв, что обладательница розовых волос полностью отдалась ощущениям от его губ, Макото наконец опустил бедра девушки вниз, целиком насаживая киску на всю длину его члена. Боль, похоть и наслаждение, весь огромный каскад эмоций, лавиной обрушился на разум бедной ведьмы, из-за чего пик удовольствия был достигнут менее чем за одно мгновение, о чем более чем красноречиво говорила плотная, тугая струйка жидкости, ударившая в лобок юноши прямиком из киски девушки. «Ну же, Мисла!» Хеда ласково провел ладонью по водопаду розовых волос, что плотно прилипли к вспотевшему телу тяжело дышащей ведьмы. «Только вошел, еще рано, Макото!» Макта с глупой улыбкой посмотрела на место их единения. «Я не смогу, шлеп!» «Нет!» Девушка аккуратно попыталась посмотреть на свою покрасневшую ягодицу без возможности пошевелиться, но не вышло. Хеда вернул ей неполный контроль над телом. «Раз тебе нравится подобное, значит мы можем продолжать». Шлеп. Умх. Начинаю двигаться. Шлеп. От очередного шлепка по заднице, тело Мислы пробило сладкая дрожь, в то время как киска ведьмы удвоила усилия и словно бы начала пытаться выдать семя юноши любым возможным способом. Взявшись ладонями за ягодицы Макты, Хеда приступил к неторопливому наращиванию темпа под сдавленные стоны девушки, с каждым разом погружаясь в нее все глубже и глубже. Поняв, что киска ведьмы запомнила форму его члена как следует, Хеда начал позволять себе слегка входить в жадно ожидающую его семени матку. Ведьма кончила более чем 10 раз, но сам Макота даже близко не ощущал приближения своего оргазма. С каждым разом, достигнуть пика становится все труднее и труднее. Проблема. Хеда повернул девушку спиной к себе и слегка развел съехавшиеся ноги в стороны. «Значит, мы попробуем другое?» «Да, Мисла». Но ведьма не дала ответа, ведь единственное, на что мог обращать внимание мозг плавающий в эйфории ведьмы, так это все так же колом стоящий член ее пленителя. Однако, стоило только головке его члена попробовать войти в ее дрожащее колечко ануса, как разум девушки решил постепенно входить в себя. «Нет, Макота, я же ни разу». «Ничего, твоя киска также узнала о мужчине только сейчас, так что, сейчас, я могу тебе и здесь, Макота». «Потерпи, совсем чуть-чуть». Головка начала медленно погружаться в тугое отверстие, к явному неудовольствию девушки. «Уже почти». «Нет, ах, стой». Он практически смог протолкнуть внутрь целую головку. «Макота, ах, давай я помогу тебе». Сказав это, Макота попросту залепил глаза ведьмы все той же магической заплаткой, и судя по тому, как сильно усилилось сжатие его члена внутри попки девушки, он понял, что чувствительность Мислы колоссально возросла. Юноша воспринял это как своеобразный сигнал от тела девушки, и в итоге, он вошел в нее за раз, войдя в нее до самых яиц с одного толчка. «Понравилось?» Акхенгаинха, взглянув на часто стонущую девушку, Хеда смог подтвердить свои догадки. Мисла была из тех, кто любил грубое обращение, что было довольно странно, если учитывать ее довольно скверный характер. Поняв, что дырочка Макты принимает его без каких-либо проблем, Хеда позволил себе еще более грубое обращение с попкой пленницы, на что она отвечала более чем довольными стонами наслаждения. Но, увы, даже так, ведьма не продержалась и жалких 10 минут, как по их прошествии, просто потеряла сознание. «Как жаль, а я ведь уже почти». «Жаль, Макта, очень жаль». Выйдя из ануса ведьмы, Макта осторожно положил спящую девушку на свое место, благо трон был действительно вместительным. «Ну что, Мортмал, поговорим?» Примечание к части. «Моя группа. HTTPS. Zero ряд. Всем рад. Глава, 23. Ну что, Мортмал, поговорим?» Хеда ласково провел по розовым волосам вымотавшейся девушки. «Понимаю, кляп дает весьма слабую возможность вести разговор, но кто сказал, что всем должно быть легко?» Использовав магический выброс, подросток моментально избавился от всех органических выделений на своем теле, оставшихся от экспресс-подготовки к допросу, после чего, неторопливой походкой направился к своей собеседнице, пребывающей в двояких чувствах от увиденного ей события. Обратив внимание на то, куда именно был обращен взгляд Мортмал, Хеда выдал скупую улыбку. «Не уверен в том, что ей не понравилось, но буду надеяться, что по пробуждению она активно начнет давать ответы на мои вопросы. А ты, что насчет тебя?» Морт никак не могла совладать со своим бешеным сердцебиением. Все же все то, что ей удалось лицезреть на протяжении подготовки, никоим образом не давало ей хотя бы секунды на то, чтобы прийти в себя. Борьба в глубинах собственного разума между желаниями, терзавших ее внутреннее «я», была поистине не из легких задач, ведь один только взгляд на счастливое лицо Макты с каждым пройденным мгновением заставлял ее нутро страстно желать близости с их пленителем все сильнее и сильнее. Каждый толчок бедер Хеда заставлял Мислу неистово кричать от удовольствия, раз за разом умоляя о продолжении, и все это время она была вынуждена смотреть на это, борясь с желанием и долгом. Но стоило только Макота подойти к ней, как Мал наконец смогла взять себя в руки. И, видимо, для того, чтобы ведьма могла хоть как-то ответить ему, подросток наконец снял с ее рта злополучный кляп. Первые слова не заставили себя ждать. «Что ты с ней сделал?» Выкрикнув свой вопрос, Мал взглянула в глаза своего пленителя с напускной бравадой, дабы затем демонстративно кивнуть на спящую подругу. «Че что, Эммало, да-да, теперь решила и меня тетрахнуть?» Глядя на девушку, испытывающую довольно забавный коктейль эмоций, юноша молча выслушал пылкую речь своей пленницы, после чего ухмыльнулся. После чего, подойдя к зафиксированной ведьме чуть ближе, Макота ласково провел кончиком указательного пальца по животу девушки, чтобы затем начать плавно подниматься выше и выше, Пройдя сквозь ложбинку ее роскошной груди, его палец остановился на чуть подрагивающих губах Ину. Удостоверившись в достигнутом эффекте, он заговорил тихим голосом, дабы показать, что в этот момент гневные крики неприемлемы. «Знаешь, что я с ней сделал? Из-за чего твоя подруга была так возбуждена? Почему хотела секса?» Он приблизился к ней чуть ближе. «Ничего, лишь легкий, ласковый массаж и ничего более. Все довольно просто, ведь она оказалась такой же». Юноша демонстративно осмотрел возбужденное тело Морт. «Как и ты. О чем-то ты говоришь?» Ведьма неосознанно отвела взгляд в сторону. «Что ты хочешь этим сказать?» «Хочу сказать, что две шестикурсницы захотели позабавиться с четверокурсником, но вместо того, чтобы просто попросить, решили устроить самый настоящий балаган с неумелыми интригами и помыканием над своими младшими товарищами». Он приблизился к багровому ушку тяжело дышащей ведьмы и заговорил все тем же тихим, шелестящим шепотом. «Месла ничего не сказала, но я увидел сам». Почувствовав, как ведьма дрогнула от охватившей ее догадки, он продолжил. «Да-да, Мортмал, я говорю о печатях внутри ваших тел. Тесно пообщавшись с твоей слугой, мне удалось понять, что ваши магические формулы вытягивают ману партнера во время половой связи и расширяют магический потенциал владельца печатей». Услышав, как Ину начала пытаться укротить охватывающий ее гнев, вновь вернув руку на плоский животик девушки, подросток осторожно начал спускать свою ладонь все ниже и ниже вплоть до самого сокровенного, чем определенно заставил нервничать свою пленницу. «Повторюсь, твоя подруга ни словом и ни единым намеком не обмолвилась о вашей маленькой тайне». На руках Хеда начала ласково поглаживать так и не высохшие трусики Мал, чем определенно вызвал слабый отклик удовольствия в ее теле. Кое-где она все же сделала осечку. «Она сказала, что я нужен вам. Вначале, не зная подробностей, я не совсем понял вашу цель, однако, пообщавшись с Мислой как следует, ощущая на своем плече обжигающее дыхание Ину, подросток удвоил усилия и результат не заставил себя ждать. Ведьма не скрывала своих стонов, а его насквозь промокшие пальцы спокойно входили в киску ведьмы без каких-либо преград. Ведь теперь Морт даже не пыталась прикрыть бедрами самое сокровенное, наоборот, теперь она всячески пыталась помочь. Было прекрасно видно то, как она совершенно не осознавала своих же действий и, вспоминая ранее демонстрируемую браваду, становилось действительно забавно. Более ближе. Вуаль тайны стала чуть прозрачней, и я понял, чего же вам хотелось от меня получить. Оказалось, что все довольно просто и сложно одновременно, ведь, как выяснилось, какая-то парочка ведьмочек-бавопоклонниц страстно желают стать сильнее. Что же мы тут видим? Ваши печати и я, тут трудно не понять. Вы хотели, чтобы я пришел к вам для того, чтобы заняться любовью с каждой из вас. Ну что ж, вот он я. И прошу заметить, Месла в полной мере получила все то, что хотела. Я трахнул ее. Ну что ж, Мортмал. Под сдавленный стон удовольствия, пальцы вошли чуть дальше и теперь доставали до самых чувствительных мест. Твоя очередь. Все не так, ты не знаешь, Унг. Она отупело взглянула в темные небеса иллюзорного пространства. Ах, все не так. Позволив себе не обращать никакого внимания на окружение, ведьма позволила себе ненадолго потонуть в этих райских ощущениях. Ей было столь хорошо, что, совершенно не чураясь своего вида, девушка высунула свой язычок наружу, нисколько не стесняясь того, как ей нравится происходящее. Ах, все ради силы, ах, все ради нее. Вот как, неужели кто-то более слабый взывает к божеству за получением силы? Хеда насмешливо посмотрел на похабное выражение лица девушки и, видя ее необычную реакцию на грубое обращение, начал прикладывать к ласкам чуть больше сил, чем было ранее. «Ты не могла бы сказать что-нибудь пооригинальнее?» «Ну нет, это даже не интересно. А если так, в этот раз для ведьмы наступило самое настоящее испытание ее выдержки». Пальцы Макота начали издавать едва заметную вибрацию, что не причиняло ей никакого вреда, но взамен удовольствие ведьмы взяло доселе недосягаемую высоту. Попытки не поддастся своему телу еще сильнее становились физически мучительными. «Дурацкая причина, как по мне. Давай же, Мортмал, скажи мне, кто твой бог, скажи мне имя, и я сделаю тебе лучше». Сделав резкий, глубокий выдох, Мал, с немой мольбой во взгляде, посмотрела в глаза своего мучителя. Ей хотелось близости, здесь и сейчас. Ее тело требовало удовольствия, дабы наконец сбросить то сумасшедшее количество накопившегося стресса, но клятва, данная матери, не давала ей сказать того, что так хочет услышать Макота. Она не могла преодолеть себя и, наконец, прокричать сокровенное «Анубис». Вместо этого, она была вынуждена терпеть сладкие нападки четверокурсника. Но что если начать издалека? Если она расскажет ему свою историю, быть может, он сможет наконец для себя найти то, что ищет. «Мое имя – Мортмал». «Ах, снедаемая собственным удовольствием», она заговорила дрожащими губами. «Да дочь своей матери, ах». Поняв, что за трюк хочет использовать его пленница, Хеда начал плавно ослаблять напор, шаг за шагом, не торопясь. Если прекратить доставлять ей удовольствие сейчас, то тело ведьмы сыграет злую шутку и Мал прекратит выдавать крупицы нужной информации. Но если же все делать постепенно, тело Ину полностью встанет на его сторону и будет требовать от сознания ведьмы выдавать еще и еще. Быть может, этот бог не один, и их целый пантеон. А как это было бы прекрасно, стереть с лица земли сразу несколько паразитов. Меж тем, ведьма продолжала, 17 лет назад, моего отца, ух, Мал прервалась на то, чтобы погасить сладкую судорогу от нахлынувших на нее волн пикового удовольствия, и судя по тому, как быстро она начала приходить в себя, тело Ину адаптируется, а значит начался рост аппетитов, тем лучше, нашла богиня, для зачатия ребенка, мой отец, был сильным смертным, и он подошел, ах, от шокового осознания открывшейся перед ним истины. Багровые зрачки Макота сузились практически до состояния крохотной точки. Смертный отец, она дочь богини. Но разве такое вообще возможно, чтобы божество разделило ложе с жителем земной тверди? Такого не было, да никогда. Ни в одном из циклов боги не считали ни единого смертного быть достойным того, чтобы разделить с ними ложе. Здесь же зачатие ребенка невозможно. Получается, что тот запас божественной энергии не хранился в доспехах, а был собственным резервом. Допустим, это безумная история правда, и что с того? Божество завело себе потомство. Зачем? С какой целью? Вот только, унху богини родилась смертная дочь, лишенная даже кусочка божественных сил, лишь жалкие крупицы. Египет не безопасное место, просто так, в нем. Ах, не выжить. Другие боги не одобрили. Отлично, ее мать родом из Египта, и да, целый пантеон. Вот только, появилась одна загвоздка. Кажется, нынешние боги другие. Раньше, если бог ищет сильного жителя земной тверди, то только для того, чтобы сожрать, но уж точно никак не для того, чтобы заняться любовью. Получается, что Мортмал по своей природе не может полностью быть частью истории Творца. Полукровка. Она невиновна, но только перед Творцом, но вот перед ним самим. Ей придется постараться, чтобы его гнев хоть немного поутих. Меж тем, девушка продолжала, но богиня смерти не бросила своего ребенка. Видя, как ведьма стала более словоохотливей, он прекратил стимулировать ее тело. Сейчас она в своих мыслях о прошлом, и если неправильно вмешаться, Ину может остановиться. Вот только теперь у него ограниченный запас времени, вплоть до того момента, как тело Мал начнет требовать свое. Она следила за ней, оберегала и направляла. Богиня не может часто спускаться на землю просто так, из-за этого, опечаленная мать, была вынуждена искать путь для того, чтобы ее дочь обрела силу Бога. И она нашла, тяжело дыша, она перевела мутный взгляд на внимательно слушающего подростка. Нужна мана, много, очень много. Чтобы смертный стал Богом, нужно число его собственных резервов с момента совершеннолетия, равных году его рождения. Магия чисел, ахах. Но мне повезло, я родилась сильной, очень. Мне нужно 130 моих собственных резервов, ах. Только тогда я получу искру силы Бога и смогу быть с мамой. Как мило, ты шла по головам, ломая чужие судьбы ради того, чтобы быть со своей матерью, божеством, ГХМ. Эта информация все еще отказывалась восприниматься его сознанием. Нерушимые догмы, чтобы были проверены сотнями циклов. Что странно, Творца нет в живых, и вот он слышит, что боги перестали быть одержимыми паразитами. Это довольно странно, заставляет задуматься. Если божества были частью естественного отбора, то куда же поступала энергия от умерших богов в момент их смерти? Куда направлялась накопленная энергия веры? Честно говоря, Мортмал, вначале я планировал избить вас до состояния близкого к смерти, вылечить и вновь повторить задуманное. Несмотря на некоторое невменяемое состояние ведьмы, ей хватило воображения на то, чтобы в красках представить возможное будущее, из-за чего Хеда предстало довольно занимательное зрелище в виде медленно бледнеющей пленницы. Глядя на это, Подросток поспешил добавить, но передумал. «Если бы я довел вас до смерти, то определенно мало бы что смог узнать от душ, связанных с Богом. Зато сейчас, я вижу, что не ошибся в своем решении, допросить вас иным способом. Тебе нужно регулярно заниматься любовью с кем-то, чей резерв превышает твой собственный, так как работа ваших печатей завязана на принцип сообщающихся сосудов, я прав». В ответ он получил слегка дерганный кивок головы. «Так значит ли это, что тебе нужна моя помощь?» «Да-да». Ранее, чуть успокоившееся дыхание девушки, вновь начало нарастать из-за тела, что наконец вступило в свои права. Нужная передышка была получена и теперь к ней вернулось некоторое количество сил, так что она готова. «Я хочу, допустим». Под удивленный взгляд Ину, подросток немедленно освободил девушку от заклятия и затем, тут же отскочил от нее на добрый десяток шагов. «Но захочу ли я тебе помогать, после того, как вы задурили голову Шрайну, воспользовались Маджей и в конце концов, утащили меня в карманное измерение? С чего вдруг, я должен быть таким щедрым? Почему переспал с Мислой? Быть может мне просто захотелось, кто знает, что ты хочешь?» Мортмал посмотрела на него с плохо скрываемой печалью. «Чего ты желаешь взамен на одну ночь? Даже созовитый сюда весь божественный пантеон своей матери, ни у одного из них не найдется того, чего я хочу». Видя то, как дрогнула нижняя губа девушки, он задумчиво хмыкнул. «Хотя, есть кое-что. Вот только, суть этой платы, опять же понадобится больше тебе, чем мне. Хотя бы ради того, чтобы я не разорвал ваши тела подобно мокрым тряпкам. Ты должна извиниться перед Кувкумаджа за все, кроме твоего масштабного вмешательства, пожалуй, только из-за того, что я посчитал итог приемлемым, ты все еще дышишь. Желание тянуться к знаниям, постигать и творить что-то новое, в этом нет ничего ужасного. Но за остальное, понадобится молить как никогда в жизни. Хочешь, проси на коленях, отбивая пол своим лбом, но добейся того, чтобы она простила тебя. Что же касается моего соседа, мне плевать, все же он несколько подзадолжил Маджа, а такой нехитрый способ должен погасить этот должок. Ты услышала меня? В ответ он получил чуть дерганный кивок ведьмы. Немудрено, вначале страсть, затем ужас, снова похоть и вновь страх. Сознание ведьмы немного, но расшаталось. Вот только недостаточно, но как раз подходит для того, если же ее мать вдруг решит использовать тело дочери как сосуд, то он сможет дотянуться до божества и в случае нужды дать хороший подзатыльник, в случае чего летальный. Вот и хорошо. Он вновь оказался возле Малой и моментально направил в ее тело небольшое скопление целительной энергии. Результат не заставил себя ждать, ведь теперь ранее измотанное состояние ведьмы ударными темпами приходило в норму, чему Ину явно была поражена. Будь я больше предрасположен к созидательным наукам, мое заклятие имело бы куда больший результат, чем эта мелочь. Ну так что, не передумала? Хеда в мгновение ока оказался за спиной ведьмы и заключил в едва ощутимые объятия. Все еще хочешь? А да, вопрос был хорош. Желание близости все еще осталось и сейчас она была хорошо уязвима перед любой попыткой возбудить ее. Но вот духом. Сейчас, Мал могла думать о чем угодно, но только не о сексе. Тем интересней. Честно говоря, твоя мать нашла довольно любопытный метод для обретения силы для своей дочери. Его объятия стали более крепкими, на что ведьма не возражала из-за того, что попросту все еще пребывала в своих мыслях и не осознавала происходящего. Если бы ты не нашла меня, тебе бы пришлось спать с каждым встречным в этой академии по несколько раз на дню с перерывом на сон и еду. Как думаешь, пропускать через себя по сотне человек в день, осилило бы МММ. Судя по тому, как дрогнуло ее дыхание, она вернулась в сей бренный мир и в полной мере осознала прекрасные перспективы. Вполне предполагаю, что твоя мать действительно хочет тебе только добра, а потому предпочла методы, схожие ее вкусом. Его ладонь плавно опустилась на бедро девушки и осторожно прошлась по ее нежной коже. «Как ты считаешь, может ли быть у твоей матери нехватка мужчин?» Ладонь начала свой путь наверх к плоскому животу. «Может ли быть, что у нее постоянная нехватка удовольствия?» Взглянув на реакцию ведьмы, он с трудом удерживал пораженный возглас. «Боги искали близости с людьми намеренно. Что за безумный цикл здесь происходит?» Но прерываться было нельзя, иначе выманить божество вряд ли получится. «Прямо как, у тебя, это не так?» Она выкрикнула это в попытке скрыть стон удовольствия, но, увы, попытка вышла весьма ужасной, и она прекрасно осознавала свой провал, чему отчетливо свидетельствовали ее пылающие щеки. Мама бы никогда, никогда не захотела бы счастья для своей дочери, в своем понимании, конечно же. Его губы осторожно поцеловали чувствительную шею. «Ты веришь в то, что говоришь? Лично я, нет». Перестав сдерживаться, Хеда начал ласково водить ладонями по всему ее телу, но при этом, не спускаясь ниже талии, реакция не заставила себя ждать. Мортмал прижалась спиной к его груди, словно бы говоря: «Давай, смелее». Ведь если ее уста стеснялись говорить правду, то ее тело отказывалось врать и страстно желало наконец получить столь необходимую ласку. «Задумайся, Мортмал, ты же хотела со мной встречи, ради того, чтобы я переспал с вами из-за ваших печатей, которые вам дала твоя мать. Родители видят положительное только в тех вещах, которые проверили сами. Так что, нет, хотя знаешь». Одна из ладоней грубо сорвала трусики ведьмы и нагло подобралась к истекающей киске Ину, тут же приступив к осторожным ласкам. Он делал это столь бережно, из-за чего практически не касался ее половых губ, чем определенно поднимал градус негодования возбужденной ведьмы. «Сделаем это и посмотрим, как отреагирует твоя мать на то, что ее дочь». Его уста приблизились к ушку подрагивающей от экстаза девушки. «Будут драть. Я буду использовать тебя как инструмент для того, чтобы погасить свое возбуждение. Мне будет все равно, будешь ли ты кричать, моля о пощаде или в приступке оргазма. Без разницы». Пальцы, ранее просто дразнящие ее лона, наконец вошли внутрь и, едва ощутив проникновение, Мал чуть было не потеряла сознание от обрушившейся на нее волны удовольствия. Но даже так, она все равно разобрала слова своего мучителя. «Ведь я просто продолжу трахать тебя, пока мне не надоест». Очередное, мысленное усилие со стороны Хеда, и за его спиной начала плавно появляться каменная плита высотой не превышающего 1 метра. Затем, последовало банальное, походное заклинание, которому обучали еще на 1-м курсе, благодаря которому, плита обзавелась плотным матрасом, покрывающего все пространство импровизированной постели. Повернув едва соображающую ведьму в сторону будущего ложа, с напускным интересом, Хеда поинтересовался у ведьмы: «Как тебе, постель под стать вашему огромному ложе? При желании здесь поместиться 5. Пальцы наконец продолжили свой путь в глубину ее киски, и вот они снова оказались в самом чувствительном месте ведьмы. Но не услышав от девушки ничего, кроме невнятных стонов, он обратил внимание на исказившееся в экстазе лицо Мал. Глядя на результат, Макота издал едва различимый удовлетворенный хмык. «Не хочешь говорить? Пусть». Оказавшись на постели, Мортмал продолжала не реагировать на окружающую обстановку, из-за чего в данный момент выглядела как красивая секс-игрушка, готовая на любой сексуальный каприз своего хозяина. Все, что она могла, так это взирать пустым взглядом в темные небеса карманного измерения и с готовностью развести ноги в стороны ради получения удовольствия. К сожалению, с ней произошло то, чего она так опасалась, впервые увидев на видео лицо Маджа, полностью перемазанное в сперме, но не испытывающий при этом ни капли ни удовольствия, лишь счастье от получаемого ей экстаза и ничего больше. И вот сейчас она уподобилась подобно той, кого презирала. Но ведь она делает это ради того, чтобы воссоединиться с матерью, только ради этого. То, что она получает удовольствие, лишь очередной плюс от его пути и только. «Вижу, ты готова». Тихий голос Макота, набатом прозвучавший в ее голове, заставил вздрогнуть все тело Мал. Ведь каждый раз, когда он приближался к ней, ей становилось очень хорошо. А если он снова оказался рядом, значит сейчас ей будет очень приятно. «Неужели тебе так не терпится?» Подобно игле, сознание ведьмы пронзило внезапным уколом удовольствия, донесшееся до нее прямиком от киски. Хеда дотронулся до бугорка ее клитора лишь одним мизинцем и ничего более, но этого было более чем достаточно для невероятно чувствительной ведьмы. Ее тело требовало любви здесь и сейчас. Каждая капля удовольствия рассматривалась не более чем подачка, и ну хотелось большего. «Немедленно. Ну-ну, не торопись».